Глава 14. «Что вы думаете обо всем этом?» — из динамика радио раздался знакомый голос Василисы. «Я думаю, надо выходить за ворота и гнать этих предателей до самых диких земель», — ответил старческий голос. «А лучше и до самой Перми», — заявил кто-то на заднем фоне. «Это загипнотизированные», — крикнул еще кто-то. «Какие нахер загипнотизированные?» — проворчал старик, явно находящийся ближе всех к микрофону. «Что радио не слушаешь? Как Снегов помер, так все загипнотизированные стали нормальными. А это просто предатели». «Все-таки к Савина повернули», — раздался молодой женский голос. «Дай мне бинокль». «Да, дорогие друзья», — снова заговорила Василиса. «Напоминаю, что мы сейчас находимся на крыше одного из самых высоких жилых домов Усмани. И только что мимо крепости проехала большая колонна войск, кроме легковых автомобилей, состоящие из 4 танков, 22 БМП, 10 пушек, а также множество броневиков и грузовиков. Никто не идет пешком, и все они двигаются по дороге в сторону Савина со скоростью примерно...» «Какая молодец!» — рассмеялся Свят, делая радио тише. «Уже третий раз подряд эту запись гоняет». «Где там эти козлы?» — нетерпеливо пробормотал, выглядывая в окно рыбак. «Да приедут сейчас», — обернулся через плечо сидящий за рулем Даня. «Феникса мы тоже экстренно вызвали из Лос-Сантоса, и он вел тот внедорожник, в котором находился Влад. И именно эта пара являлась нашими переговорщиками, а мы на еще 3 машинах стояли в 100 метрах позади. Вовсе незачем врагам знать, что сам Акулов приехал навстречу, но прикрыть своих бойцов я должен. Конечно, все мы надеялись на то, что старое как мир правило переговорщиков не трогать сработает и сейчас, но береженого Бог бережет». «Едут!» — ткнул пальцем в окно Свят. Пыль, которая поднималась за приближающейся к нам колонной, была видна издалека. И все потому, что тяжелая техника ехала не только по асфальту, но и по полям вдоль дороги. «Все, всем тихо», — скомандовал я и закрыл глаза. «Ничто не должно отвлекать меня от жучков». Влад с Фениксом подняли здоровущий белый флаг и встали рядом с машиной, на борту которой красовалась выныривающая из воды зубастая акула. Через 5 минут колонна приблизилась и, к моему облегчению, остановилась. А еще через несколько минут к ребятам подошла 5 вооруженных до зубов людей в военной форме. «Полковник вооруженных сил Нижегородской империи Сычев Денис Ярославович», — представился высокий короткостриженный мужчина лет 40. «А вы кто?» «Мы представители графа Дмитрия Николаевича Акулова», — ответил Влад. «Здесь начинаются его владения». «И что?» — с усмешкой спросил полковник и ткнул через плечо пальцем настоящую за его спиной колонну. «Нам надо прямо, и мы поедем прямо». «В этом случае мы хотели бы попросить вас дальше ехать максимально осторожно, ничего не ломать и не уничтожать посевы». «Попросить?» — поднял бровь полковник. «Вы, наверное, ребята, не понимаете, что происходит. Мы представляем истинного императора, изгнанного из империи двойником предателем, и будем ехать туда, куда захотим, и трогать то, что захотим. Более того, у меня приказ собрать со всех аристократов империи, так сказать, военную помощь в виде жемчужин. Сколько у вас людей?» 2000, уверенно соврал Влад. «Значит, с вас 20 малых жемчужин и 2 средних». «Такие решения я не могу принимать», — пожал плечами гвардеец. «Ну тогда сообщите о нем своему графу. Если заплатите, мы проедем мимо и ничего не тронем. А если нет...» — в голосе полковника зазвучала неприкрытая угроза — «мы заберем то, что нам нужно, силой. А еще вы будете признаны предателями со всеми вытекающими отсюда последствиями». «Я вас понял», — сохраняя каменное выражение лица, кивнул Влад. «Сейчас же доложу его сиятельству». Он дал знак Фениксу, и они прыгнули в заранее развернутую машину. Мотор взревел, и переговорщики помчались в нашу сторону. «Погнали», — хлопнул я Даню по плечу, и мы тоже стартовали. Первый этап переговоров проведен, и настрой потенциального противника понятен. Что ж, мы готовы. А насколько готовы они? Через несколько минут мы ворвались в ворота огненной усадьбы, а к ним тут же подбежали не меньше 50 строителей и принялись закладывать проем кирпичами. «Приготовиться к бою!» – заорал я, а сам по кирпичной лестнице быстро поднялся на стену. «Эти козлы едут по нашим посевам!» – недовольно буркнул Свят, указывая пальцем на приближающееся облако пыли. «Мы это внесем им в счет», — рассмеялся я, а потом поднес ко рту микрофон. «Всем сохранять тишину. Без моей команды не стрелять. Артиллеристы и техники приготовятся». Я обвел взглядом позиции сосредоточенные лица бойцов и убедился, что все кристаллы работают как нужно. «Смотри, какие ублюдки!» — снова заговорил Свят, отрываясь от окуляра в бинокля. «Человек 200 поехали кусать Бесеницына. Не зря он все ценное к нам привез. Главное, чтобы от злости не подожгли, а то ведь он навсегда к нам переселится». «Да уж», — хмыкнул я. Тем временем вражеская колонна приблизилась и немилосердно давя еще зеленую пшеницу, стала рассредотачиваться, вставая полукольцом в 500 метрах от нас. Когда они заняли максимально, на их взгляд, угрожающую позицию, а танки и пушки нацелили свои стволы на стены крепости, к заваленным воротам подошла та же самая группа, что встречала Влада. «Мы представляем истинного императора», — поднеся рупор ко рту, повторил полковник Сычев. «Мы едем в сторону Диких Земель, чтобы объединиться с ним и с его армией, впоследствии скинуть узурпатора с трона. Все преданные истинному императору аристократы должны сдать средства в военный фонд. По одной малой жемчужине с каждой сотни человек и по одной средней с каждой тысячи. Итого с вас 20 малых и 2 средних жемчужины. Мы даем вам 15 минут». Вот, люблю таких. Все кратко и по существу, без лишней воды. И ответ крутился на кончике языка: «Идите в жопу». Но воспитание сказать так прямо не позволяло. Пришлось говорить то же самое, только более культурно. Я приложил микрофон к губам, и мой усиленный мегафоном голос разнесся по всей округе. Говорит Дмитрий Николаевич Акулов. Я не получал соответствующего приказа и не видел соответствующего распоряжения. Более того, о нем не говорилось нигде по радио, так что взносов никаких я делать не буду. Но разрешаю вам проехать по моей территории, если будете вести себя прилично и ничего не сломаете, обещаю, что мои войска не будут вас атаковать. Я сделал небольшую паузу, и в повисшей тишине что-то прокричало, испуганное моим громким голосом Печушка. «Но если вы что-то сломаете», — мой тон стал угрожающим, «и особенно я имею в виду расположенный у вас по дороге ретранслятор, это будет автоматически означать, что ваша группа объявила лично мне, графу Акулову, войну. Надеюсь, вы меня услышали». «Граф, вы совершаете большую ошибку», — заорал полковник, найдя меня взглядом на стене. «Да, и еще одно», — игнорируя его, — добавил я. «Вот эту дорогу делали мы сами, и все эти посевы сажали мои люди. Так что будьте добры, езжайте где-нибудь так, чтобы нанести поменьше ущерба. У вас есть час на то, чтобы покинуть мои владения». Полковник что-то буркнул себе под нос и быстро зашагал назад к машинам. Дойдя до них, он залез в здоровущий грузовик, в котором незваные гости оборудовали штаб. «Вот наглая сука!» — проговорил богато одетый худощавый мужик с длинными черными волосами, судя по описанию, Никита Захарович Юдин, губернатор Липецка. «Мы сумеем взять эту крепость?» «Если отъедем подальше, то при должной артподготовке, конечно», — пожал плечами полковник. «Только я не вижу в этом смысла. Мы можем потерять бойцов, а доход от этого предприятия вряд ли перекроет расходы на те же боеприпасы. Опять же, это время, а нас ждут». «Согласен», — недовольно кивнул губернатор. «Тем более основная деревня в 20 километрах дальше. Если что, можем атаковать ее». «Да ладно вам, Никита Захарович. Зачем тратить боеприпасы и ссориться с мирными жителями?» «Мирными?» — злобно зыркнул на него губернатор. «Этот урод Акулов — нижегородская шестерка, и нужно показать ему, что он занял не ту сторону». «Они уезжают», — констатировал я, поворачиваясь к Владу. Убедитесь, что они отъехали на 2 километра, и начинайте демонтировать артиллерию и грузить ее. Потом будьте на связи с центром и по команде выдвигайтесь в Самино. Вас понял. Остальные за мной. Свят, Рыбак, Топор и другие члены ударной группы, которых на всякий случай я взял с собой в огненную усадьбу, побежали следом за мной. Мы пересекли внутренний двор крепости и вскоре нырнули в большую теплицу, стоящую вплотную к стене. Прямо посреди грядок чернела дыра, из нее торчала лестница. Я быстро спустился по ступенькам и оказался в начале туннеля, который ребята с помощью магии изменения начали рыть навстречу моему. За мной, освещая путь маленьким огоньком, я первым побежал вперед. Туннель удалось прорыть на 800 метров, и уже через 2 минуты я оказался в кругу льющегося сверху света, прямо перед еще одной лестницей. Быстро взбежал по ней и оказался в лесу, где нас уже ждали квадроциклы. «Мы с Фениксом первые, остальные за нами!» — крикнул я. Антон уже запрыгнул на ближайший байк и завел двигатель. Я сел за ним, и мы помчались в Савино. Наши байки вылетели из леса в 500 метрах от кирпичной стены, и до нас тут же донесся радостный рев стоящих на ней бойцов. Чем ближе мы подъезжали, тем он становился громче. Наверное, так встречают впервые приехавшую в город любимую группу. Лишний раз убеждаясь, что снаружи наша ограда выглядит очень солидно, я не забывал широко улыбаться и махать рукой. Хорошее настроение лидера должно заряжать остальных. Мы влетели в открытые ворота, я спрыгнул с байка и сунул в руки Фениксу сумку с 3 большими жемчужинами. «Распределим». Понял, Антон схватил ценный груз и скрылся в толпе. Я развернулся и по ближайшей кирпичной лестнице взбежал на стену. Виктор Харитонович уже ждал меня на смотровой площадке. «Мне обо всем доложили», — кивнул он. «Предполагаемый противник в 12 километрах». «Как у нас здесь дела?» «Все готово». «Не слишком много народу на стенах», — я указал на бойцов, стоящих плечом к плечу по всему периметру. «Это для устрашения», — пояснил полковник. «Если все будет идти к столкновению, то большая часть спустится и скроется за стенами». «Понял. Пушки готовы?» «Да, большинство из них мы расположили и по северной стороне. Здесь только самые дальнобойные орудия». «Ага, вижу». Наша стена была предназначена для размещения огромного количества пушек, и каждые 20 метров изнутри находилась площадка, расположенная вровень со стеной. Сейчас на некоторых из них, к сожалению, далеко не на всех, стояли докрытые брезентом орудия. Если будет нужно, площадка поднимется еще на 2 метра, что дополнительно увеличит дальность стрельбы. Что ж, я довольно кивнул. Тогда ждем. «Ну что там?» — взволнованно спросила Света. «Да ничего интересного», — рассмеялась стоящая у окна Аня. «Народу много, бойцы на стенах стоят. В общем, все то же самое, что было 2 минуты назад, когда ты в прошлый раз спрашивала. Как там, кстати, у тебя дела? Магические печати? На кроватях еще раз проверила. Все инструменты на месте. Отлично». Сестра графа показала подчиненной большой палец и крикнула. «Мил, как там у тебя?» «Все готово», — отозвалась со второго этажа Мила. «Расставила дополнительные кровати так, чтобы между ними можно было ходить. Накладываю руны». «Помощь нужна?» «Нет, я почти закончила». «Хорошо», — пробормотала Аня и снова посмотрела в окно. Да, народу в Савино было не продохнуть. Но сама больница и территория вокруг нее были огорожены лентой. Дополнительные койки поставили не только в самом здании, но и снаружи. Конечно, все рассчитывали, что они не пригодятся, но всякое могло случиться. Ладно, Аня оторвалась от окна и повернулась к стоящим на койках испуганным лекарям. «Пойдем на улицу, те кроватки тоже немного зачаруем, на всякий случай. Только ману всю не тратьте. Идут только те, у кого полный резерв». Едва девушка договорила, как на крыльце. Послышались шаги, и в больницу влетел Феникс. «Всем привет!» — махнул рукой он. «Принес?» — тут же подскочила к нему сестра графа. «Да, вот». Антон мимоходом чмокнул Свету в щеку и протянул Ане здоровенную, мерцающую зеленым жемчужину. «Под твою ответственность». «Да разберусь как-нибудь». Аня сунула сокровище в сумку и повернулась к парню. «Если это все, то иди давай. Не отвлекай мне коллектив». Она схватила удивленного Феникса под руку и потянула его к выходу. «Хорошие танки. Да и БМП тоже», — пробормотал Виктор Харитонович, разглядывая приближающиеся войска. «Надо бы попробовать их захватить». «К сожалению, целыми вряд ли получится», — я развел руками. «Они покрыты евгенитом, и наш первый сюрприз на них не подействует. Придется использовать второй». Я поправил непривычный капюшон специально надетого плаща. Незачем противнику знать, что у нас есть возможность быстрого перемещения между точками. Тем временем колонна доехала до развилки, откуда вторая дорога уходила к верхним буграм. И мои жучки, разумеется, внимательно за ней следили. «Это он за 2 месяца здесь такое отгрохал?» — ошарашенно проговорил, разглядывая нашу стену в бинокль, губернатор Юдин. «Ходят слухи, что у него крупные покровители и спонсоры в Нижнем Новгороде», — ответил полковник Сычев. «Да и доподлинно неизвестно, что здесь 2 месяца назад было. Думаю, что ему подготовили место, да и кристалл здесь появился, скорее всего, гораздо раньше. Просто подделали документы и оформили все другим числом». «А неплохое место», — задумчиво произнес губернатор. «Такое реально подошло бы как плацдарм для атаки, если бы мы решили бить отсюда. Да и для обороны потом можно использовать». «Да, место хорошее», — кивнул полковник Сычев. «Но сходу нам его не взять. Смотрите, какие стены высокие. И народу на них сколько. Да и вон те закрытые брезентом штуки очень на пушки похожи. Также не исключено, что у них есть гранатометы». «Наши танки и пушки в любом случае бьют дальше», — заметил губернатор и с сожалением вздохнул. «Ладно, у нас сейчас другие цели. Но надо запомнить это место. Поворачиваем к реке». На этом разговор, к моему величайшему разочарованию, закончился. А мне очень хотелось узнать, что у них там за другие цели. «Мимо едут», — резюмировал Виктор Харитонович. «Ага», — чуть не подпрыгивая от нетерпения, кивнул я. «Уже скоро». «Занять позиции по северной стене», — скомандовал Виктор Харитонович в рацию. «Всем остальным спрятаться за стенами». На минуту стена будто ожила, а потом все снова стихло, и бойцы залегли на позициях. Тем временем потенциальный противник приближался к реке. Благо, мы уже давным-давно вырубили весь лес, росший между нами и буграми, и место действия было у нас как на ладони. Вдобавок и само Савино находилось на небольшом холме, что давало дополнительно тактическое преимущество. Нет, мы, конечно, дали ублюдкам последний шанс, и вокруг ретранслятора, находящегося у реки рядом с верхними буграми, повсюду натыкали табличек «Собственность графа Акулова», а также оградили его 3 рядами красно-белой изоленты. «Полковник Владу!» — проговорил в рацию Виктор Харитонович. «Мы уже выехали», — тут же отозвался главный гвардеец. «В 3 километрах от усадьбы. Ускоряйтесь. Вас понял». Полковник отключил рацию, а я улыбнулся. «Та артиллерия, что мы привезли в огненную усадьбу, скоро тоже будет здесь. К началу представления она, конечно, не успеет. Да и незачем демонстрировать наш боевой настрой, но если начнется бой, поучаствовать в нем группа Влада точно сможет». «Так, как там наши недруги?» Я снова сконцентрировался на жучках. «Хорошее место для переправы», — резюмировал полковник Сычев. «И ретранслятор. Думаю, надо уничтожить его, когда мы будем на противоположном берегу». Услышав это предложение, я сжал кулаки и скрежетнул зубами. «Ненавижу осторожных противников». «Почему?» — вскинул брови губернатор. «На всякий случай», — ответил Сычев. 1,5 километра — это достаточная дистанция для того, чтобы со стен долетели пули из Калашникова и снаряды из некоторых пушек, если они у них все-таки есть, и под брезентом не муляжи. «И что, наши маги не смогут отразить пули и снаряды, выпущенные с такого расстояния?» «Да смогут, конечно, но все равно я считаю, что так правильнее сделать». «Да, только вы мыслите тактически», — надменно произнес губернатор. «А стратегически ошибаетесь. Если мы сломаем ретранслятор сейчас, то можем спровоцировать атаку из Савина. А это именно то, что нам нужно. Те люди, что с нами, лишний раз убедятся, что нижегородцы готовы на все. Плюс к тому это даст нам повод обстрелять их стены. И, может быть, глаза губернатора сверкнули, нам все-таки удастся захватить этот плацдарм. «Это маловероятно», — скептически покачал головой полковник. «Но шанс есть», — отрезал губернатор. «Задача ваших людей — отбить возможную атаку и контратаковать, вам понятно?» «Так точно. Тогда занимайте позицию на этом берегу реки и начинайте». «Они будут ломать ретранслятор», — с облегчением сообщил я Виктору Харитоновичу. «Артиллерия, внимание!» — тут же заговорил в рацию полковник. «Основные цели снарядов из Емелина — танки и скопления ставящих барьеры магов. Остальным бить по пушкам и БМП сразу, как спадут щиты». Войска противника принялись окапываться вокруг верхних бугров, а мы с полковником быстро сменили позицию и встали с северной стороны прямо напротив наших врагов. «Мы в 5 километрах от Савина», — доложил Влад, связавшись с Виктором Харитоновичем. «Продолжайте движение», — подтвердил тот. «Но до того, как начнется стрельба, в зону прямой видимости не выезжайте». «Вас понял». Глядя, как стволы танков и пушек поворачиваются в нашу сторону, я испытывал двойственные чувства. Но постепенно все перекрыл азарт. Мне не терпелось начать, и руки чесались отправить жучков на бойню прямо сейчас. «Но давайте уже», — нетерпеливо прошептал я и продолжил отсчитывать медленно тянущиеся секунды. «Начинайте», — наконец командовал губернатор. «Они начинают», — передал я полковнику. «Артиллерия приготовится. Огонь по моей команде». «Цель зафиксирована», — доложил наводчик вражеской пушки. «Огонь!» — скомандовал полковник Сычев. Тяжелое орудие громыхнуло, и подхваченные взрывной волной обломки ретранслятора разлетелись в разные стороны. «Огонь!» — тут же рявкнул Виктор Харитонович. И в следующий миг наши пушки дружно и очень громко жахнули. «О да!» — прошептал я, чувствуя, как мою кожу покрывают мурашки, и наблюдая за окутавшим ряды противника пламенем взрывов.